Глава пятая. Время до начала экзамена я потратил с пользой. Как и обычно, я тренировал свое магическое искусство с Алией и Ланией за компанию. И вот, настал тот самый день, и мы вместе с Руцием отправились на арену, где все должно было произойти. Городская арена, на удивление, казалась огромной и величественной. Думаю, она дала бы фору всем тем, что я встречал до этого. Огромное овальное поле для битвы, окруженное высоким зачарованным забором из железных столбов, по которым с шипением пробегали голубые разряды заклинаний. Да, выбраться из такой, с позволения сказать, клетки весьма проблематично. Люди же каким-то нескончаемым потоком вливались во все четыре широкие входа, ведущих на трибуны. Судя по веселому настроению, которое царило в этой толпе, народ явно шел словно на праздник. Трибуны постепенно заполнялись, и думаю, что уже скоро на них не останется свободного места. Однако Руций вел нас не на обычные трибуны, ведь вскоре мы оказались в настоящей вип-ложе. Из нее открывался прекрасный вид на арену, да и судя по лавкам, обитым мягким войлоком и столикам перед ними, на которых стояла выпивка и легкие закуски, местные хозяева жизни привыкли жить с максимальным комфортом. Ложа была заполнена наполовину, пышно разодетым народом, в основном мужчинами. Несколько дам сидели с краю, но разглядеть я их не смог. При появлении Руция ему сразу помахал невысокий старик, одетый в черный балахон, с каким-то неприятным крысиным лицом. Мне показалось, что наш провожатый поморщился. Тем не менее, мы опустились на свободное место на одной из лавок, как я понял, подальше от старика, но не тут-то было. Он невероятно шустро для своего возраста оказался рядом с нами. «Руций, друг мой, страшно рад тебя видеть!» — радостно заявил старик. «Это твои гости?» Он оглядел быстрым взглядом нас, на некоторое время задержав свое внимание на Лании. «Да», — коротко ответил некромант. «Меня зовут Картий», — представился словоохотливый старик. «Я занимаюсь разными торговыми делами». «Да так и скажи, ростовщик и купец!» проворчал некромант. Сдается мне, что руцы не испытывают удовольствия от общения с этим человеком, но, видимо, ему приходится поддерживать великосветскую беседу. «Ну, можно сказать и так», нисколько не смутился тот от подобной резкости своего собеседника. «Я слышал, ты смог полностью избавиться от разложения плоти нежити. Это как?» «Все так», кивнул Руций. «Мои долгие изыскания, наконец, привели к желаемому результату». «Это отличная новость! Ты славно потрудился на благо всех некромантов! Уверен, господин Мирвок тебя наградит!» «Премного благодарен за такую высокую оценку», — кивнул Руций. «Какая милая девочка!» — вдруг заявила сидевшая над нами фигуристая и весьма симпатичная вампирша с глубоким декольте, оголяющим шикарную грудь. Правда, когда она улыбнулась, показав внушительные клыки, все очарование сразу куда-то исчезло. По крайней мере, для меня. «Как тебя зовут, сокровище?» «Лания», — немного растерянно ответила перевертыш. Та же ослепительно улыбаясь смотрела на нее. «А меня зовут Мерда, и я глава влиятельного клана вампиров. Ты не хочешь пойти в мой клан, красавица?» «Я люблю собирать у себя таких милашек». Услышав слова этой главы вампирского клана, я чуть не рассмеялся. Хотя уж в Лане я был абсолютно уверен. Непонятно, что на уме у подобных особ, и надо быть полным идиотом или идиоткой, чтобы купиться на подобное предложение. Хотя, кто знает, возможно, найдутся желающие. «Я всегда хочу быть рядом с наставником. Не хочу к тебе в клан», — замотала головой Лания. «И кто же твой так горячо любимый наставник?» Не унималась вампирша, которая разве что не мурлыкала и, по-моему, собиралась пересесть к нам. «Я ее наставник», — нахмурился я. «И?» Но меня бесцеремонно прервали. Теперь взгляд Мерды обратился ко мне. «Ты тоже милашка. А тебя как зовут? Не хочешь вместе с этой малышкой пойти ко мне? У меня вам будет хорошо». «Особенно тебе!» Вампирша плотоядно облизнула губы. Вот я даже не нашелся, что ответить, но мне вдруг стало весело, и я покосился на Алию. А вот так как раз напряглась. Ей явно не понравился стиль поведения вампирши, особенно ее непрозрачные намеки. По-моему, хотела уже вмешаться Весиена, которая пока молча наблюдала за нашим разговором, но тут уже заговорил некромант. «Мерда! Хватит смущать моих гостей! Имей совесть!» — возмутился он. «Ищи других кандидатов себе в клан!» Причем последние слова звучали как-то ехидно, что ли. «Так эти молодые люди — твои горячо любимые гости!» Вновь замурчала вампирша, но попытку пересесть к нам оставила. «Прошу прощения, господа и дамы. Я просто очень люблю красивых мальчиков и милых девочек, только и всего». «Ха-ха-ха, все мы о тебе знаем, мерда. Уже давно ходят слухи о гареме, который ты умудрилась собрать в своем клане», — хмыкнул брутальный волосатый мужчина, сидевший практически рядом с Весиеной. «Я, кстати, глава племени оборотней Харсус, и зовут меня Бройк», — обратился он к нам. «Приятно познакомиться», — кивнул я. «Мел, простой путешественник». «Раз Руций так о тебе печется, то не такой уж и простой», — хмыкнула мерда. «Господа, уже начинается экзамен. Давайте лучше сосредоточимся на просмотре талантливых магов, которые могут пополнить наши ряды», — предложил худощавый мужчина в строгой одежде, «а не на пустой болтовне». «Глава одного из культов, несомненно», — решил я и хотел уже было поинтересоваться на этот счет у Весиены, но та сама шепотом подтвердила мои догадки, заметив мое внимание. «А тебе бы все позудеть, Гравен», — презрительно фыркнула вампирша. «Все равно никого не выберешь, а вот своим ворчанием с ума сведешь». Тот, к кому она обращалась, видимо, счел ниже своего достоинства разговаривать с вампиршей, и лишь окинув ее презрительным взглядом, отвернулся. В это время в центр арены четверо дюжих мужчин в темных одеждах вынесли блок из белого минерала, на верхней части которого был прикреплен небольшой экран. «Этот кусок минерала является артефактом, который может оценить в цифрах различные показатели магов после того, как те вольют в него свою магическую энергию», — объяснил нам Руций. «Они появятся на магическом экране». «Надо же, я даже и не знал, что существуют подобные измерители силы магии». Вскоре по очереди различные маги из этого города начали подходить к блоку и прикладывать к нему свои руки. После этого на экране появлялись три циферных значения. «Все три значения определяют талант мага», — объяснял Руций. «Первая цифра показывает скорость поднятия в ступенях, вторая — мощь мага относительно других на той же ступени, и третье значение определяет, насколько легко подобрать для мага искусство». «И как создан такой артефакт?» — не удержался от вопроса. «Никогда не видел подобного», — честно признался я. «Такие артефакты находятся в каждом городе оккультистов, и стоит он немерено. Однако это очень важное вложение для верхушки нашей фракции. Без него мы не смогли бы правильно выбирать пополнение в наши ряды». По мере того, как маги проходили оценку артефактом, все сидящие в вип-ложе представители четырех каст оценивали экзаменуемых, размышляя, кого из них можно взять к себе. «Кстати, вы слышали, что у рубиновых драконов похитили яйцо из кладки одной из жёных патриарха?» — поинтересовалась мерда, жеманно закручивая пальцем свои темные локоны волос. По рассказам деда я знал, что существует много племен драконов. Каждое племя носило имя одного из драгоценных камней. Вот только из тех же рассказов я знал, что драконы стараются как можно меньше пересекаться с другими расами, считая их чуть ли не дикарями. «Ха, слышали?» — нахмурился Бройк. «Кроме того, патриарх рубиновых драконов обещал всяческие награды тому, кто сможет вернуть ему яйцо», — продолжила мерда. «Нужно было лучше следить за своим потомством. Тогда бы подобных проблем не возникало», — хмыкнул Руций. Я решил позже расспросить об этом некроманта. Не то чтобы я брошусь искать яйцо, но кто его знает. Если подвернется какая-нибудь информация на этот счет, обязательно приложу усилия, чтобы найти яйцо. Награды у драконов могут быть очень ценные. Тем временем, после того, как все участники экзамена прошли оценку, начались сражения между ними. Некоторые из экзаменуемых были слабы. Некоторые сражались на среднем уровне, но были и те, кто показывал отличные результаты. Надо сказать, некоторые схватки я смотрел с удовольствием. Конечно, сильных бойцов на этом просмотре было немного, но они были, и, судя по всему, очень талантливые. Ближе к концу экзамена в ложе начали появляться кандидаты на вступление в касты, которых начали приглашать маги. В нашей вип-ложе стало весьма оживленно. Я краем глаза наблюдал за кандидатами, которые вынуждены были отвечать на кучу каверзных вопросов, что на них вываливали главы кланов. Кстати, за некоторых, особенно талантливых, главы отчаянно торговались. Несколько раз чуть даже не дошло до драки, но появившиеся, словно из воздуха, трое суровых охранников сразу успокоили разгоряченных спорщиков. Больше всех старалась вампирша, и, надо сказать, ее женское обаяние действовало на мужчин. Все участники экзамена, приглашенные в вип-ложу, прямо-таки горели желанием попасть в одну из четырех каст и не могли скрыть своей радости, когда выбор подходил к концу. Но вот отбор закончился. Как я понял, вампирша отобрала себе аж пятерых, и все мужчины. Кстати, все как один стройные и смазливые. В общем, все ясно с этой главой клана вампиров. «Руций, твои гости еще надолго у тебя задержатся?» — спросила Мерда жеманным голосом. «Мы отправляемся в Кирс сразу после окончания экзамена», — ответила Весиена за нас. «О, мое племя оборотней находится как раз на половине пути между Кирсом и этим городом», — явно обрадовался Бройк. «Как насчет того, чтобы вы вчетвером поехали вместе со мной и моими людьми? Так для вас будет безопаснее, да и я ближе познакомлюсь с друзьями одного из сильнейших некромантов фракции», — предложил Бройк. «Это отличная идея», — кивнул я с благодарностью. «Когда вы выезжаете?» Путешествовать одним действительно было бы гораздо опаснее. По землям оккультистов шастает немало сильных монстров. Некоторых из них не сможет остановить даже Весиена. А так нам не придется ни о чем волноваться. «Часа через два отправимся», — сообщил Бройк. «Успеете?» «Успеем», — заверила его Алия. «Отлично! Тогда я жду вас у восточных ворот города через два часа. Все равно экзамен уже закончился, отбор прошел, и ничего интересного больше не будет, можно уходить», — улыбнулся довольный Бройк. «И ты, малыш, все-таки подумай насчет моего предложения». Мерда обратилась ко мне соблазнительным тоном. «Я могу много чего тебе дать». Элли прожгла меня взглядом, я же лишь пожал плечами. Понятно, что эта клыкастая красотка может мне предложить. Даром такого добра не надо. Простите, но вряд ли мой ответ изменится. Тем не менее, я постарался ответить вежливо. Наживать себе врагов не стоило, а я уже знал, насколько вампиры бывают обидчивыми и мстительными. Но слава Мелику, Мерда вроде успокоилась. Когда экзамен был закончен, мы попрощались с новыми знакомыми и вернулись в поместье Руция. Надо было забрать вещи, да и Весиена хотела попрощаться с Рози. И прощание оказалось весьма теплым. «Ох, милая Весиена, я буду скучать. Надеюсь, мы еще встретимся», — обнимала вампиршу женщина. «Казалось, она сейчас заплачет?» Рози печально улыбнулась, глядя в нашу сторону. «И вы, ребята, берегите себя». «В общем, Мел, спасибо тебе большое за помощь. Если бы не ты, то я бы никогда не смог выполнить поставленную передо мной задачу», — приобнял меня радостный Руций. «Рад, что смог вам помочь», — сообщил я ему. «А что? Все это принесло мне прекрасный артефакт, так что неизвестно, кто тут оказался больше в выигрыше, я или он. Попрощавшись с Руцием и его женой, мы отправились к восточным воротам, где нас уже ждало несколько карет. Возле них стояли пять всадников, вооруженных до зубов. Если еще учитывать их ранг повелителей, то охрана у нас была весьма впечатляющая». «Вот и вы!» — радостно поприветствовал нас Бройк. «Одна карета моя, одну я предоставляю вам. В третьей карете трое отобранных мной новоиспеченных членов племени». «О, вы отобрали себе кандидатов?» «Что-то я и не помнил, как оборотень кого-то выбирал». «Да, трое мужчин. Весьма талантливы, надеюсь, неплохое приобретение. Кстати, Мел, если хочешь, садись в мою, было бы интересно с тобой поговорить. Одному, знаешь ли, ехать... скучно. Мои ребята хороши в драке, но вряд ли могут связать больше трех слов».